банально считав мысли магов, ведь только они имели возможность скорректировать готовящуюся засаду. Вот только чтение мыслей не позволило выявить предателя сразу. Однако никаких чудес не случилось. Алчность и зависть снова погубили гоблинов, как, впрочем, и всегда. Улун, молодой маг из седьмого десятка, в своих мыслях очень завидовал родовому амулету, которым так хвастался другой маг, Тукир, из пятого десятка. И если учесть, что Тарак выдал мне самых молодых, посредственных и бесполезных магов из самых бедных семей, то наличие артефакта было не просто небывалым событием. Это было даже слишком подозрительно. И хоть поверхностные мысли самого обладателя сей странной вещицы оказались чисты и непорочны, вот только свойства самого артефакта вызвали большие вопросы. Потому что полевому чародею личный магический щит также необходим, как Нурглу меч. В том смысле, что он бесполезен для него. Ведь подобный, кстати, крайне дорогой артефакт, лишь продлит агонию волшебника, потому как если его десяток поляжет полностью, то самостоятельно маг защитить себя не сможет. Так было, так будет. Так, впрочем, и было задумано испокон веков в мире Ашшар. Именно по этой причине у магов нет личного оружия, как и навыков обращения с ним. Не потому, что это запрещено законом, а потому, что это выгодно самим семьям аристократов. Ведь конкуренция и излишняя личная мощь бастардов или попросту детей от наложниц и служанок никому из глав благородных семей была абсолютно не нужна. Во всяком случае, именно такое объяснение нашел для себя я этой многовековой традиции не давать полевым магам за счет лорда изучать навыки владения оружием. «Тукир, давай-ка посмотрим твой амулет!» — раздраженно произнес я, когда молодого мага привели под руки двое моих оруженосцев ко мне в палатку. «Чем же я так прогневил моего сотника?» — метались мысли молодого мага, впрочем, пока еще вполне спокойные. «Неужели защитные амулеты нельзя было приобретать? Но подобной информации я никогда не слышал. Господин, это родовой мы...» «Капур! Один палец!» Буквально прорычал я, находясь в крайне взбешенном состоянии. Мой первый оруженосец, не раздумывая ни мгновения, просто схватил покрепче молодого мага и вывернул ему указательный палец на правой руке под неестественным углом. Тикас тем временем ловко придержал крикливый рот молодого аристократа, чтобы тот горло не застудил. Одновременно с этим он сорвал амулет с шеи волшебника. «Ко мне его!» — сквозь зубы прорычал я, постепенно успокаиваясь. Оруженосцы ловко толкнули мага в мою сторону, и он буквально провалился в малую пелену мрака, которая, впрочем, исчезла практически сразу, опустошив резерв маны волшебника полностью. Я же, сжав как можно сильнее радиус удара навыка кровавой поступи почти до двух шагов, затратив всего 0,1 единицы силы души, 112,1, заставил потерять сознание это вероломное ничтожество. И тут уже можно было не спеша разобраться с этим предателем, да и артефакт изучить как можно лучше. Хотя уже сейчас я был безмерно рад, что у меня есть оруженосцы, ведь шанс того, что у артефакта мог быть защитный механизм, совсем не равен нулю. И то же проклятие пало бы именно на Тикаса. Да, иметь некоторый запас подчиненных — это было верное решение. Не все же делать самому и рисковать собственной жизнью. Но вернусь к артефакту, который крайне порадовал меня. Хотя по сути своей и приговорил к смерти своего теперь уже бывшего хозяина. Амулет отверженного. Ранг — Ди. Тип — артефакт системы. Пассивные способности заблокированы. Требуется привязка. Первое. Защитная сфера сознания. Блокирует возможность внешнего чтения мысли владельца артефакта способностями Ди-ранга включительно и ниже. Второе. Фантомная проекция сознания. Проецирует наружу фон сознания, схожий с эмоциями владельца, по заданным заранее образцам и цепочкам мыслей. Третье. Владелец. Тукир. В достоверности информации, полученной от идентификации, я был уверен. Все же навык завязан на три мои личные характеристики, а их суммарный уровень уже достиг 105 единиц. Что, как по мне, довольно много. Так, ко всему прочему, те мысли, которые я считывал до снятия с него амулета, выглядели абсолютно нормально и подходили под ситуацию и обстоятельства. Но стоило Тикусу сорвать амулет с шеи Тукира, как все встало на свои места. «Он догадался, он все понял. Эта тварь Таталем меня раскрыла!» Суматошно метались его мысли до того момента, как он потерял сознание. Впрочем, исчезли лишь поверхностные мысли, а вот глубинные, доступные для считывания с помощью навыка «Область иллюзии», я мог поглощать без каких-либо ограничений. По моим же расчетам, 1010 ОС подобный артефакт точно стоит. Не сказать, конечно, что он уникальный, но и в свободной продаже такой тоже не встретишь. Да и лично для меня он не сказать, что очень необходим. Ведь подобных результатов я добиваюсь благодаря двупотоковому сознанию. Но это не значит, что я пройду мимо подобного трофея. Да и возможность записать необходимый образ мыслей, который будет доступен для чтения моим врагам, был удобен. Потому как, проделывая подобный трюк с моим двупотоковым сознанием, одно из них приходилось принудительно скрывать, снижая его активность, что не всегда удобно. Здесь же артефакт делал эту работу в пассивном режиме, не отнимая сил у своего владельца. Очень дорогой артефакт и без привязки. Точнее, не так. Привязка как раз-таки была. Вот только снималась она просто. Достаточно было уничтожить хозяина, и все. Даже не знаю, на что они рассчитывали. Но я им безмерно благодарен за такой, можно сказать, царский подарок. «Капур! Тикас! Свободны!» — отдал я приказ, поднимая тело молодого мага за голову. «Дальше я сам разберусь!» И действительно, не став откладывать решение этой проблемы в долгий ящик, я активировал невидимость и, подхватив предателя, устремился в ночное небо. Может, кто-то из подчиненных и заметил мелькнувший силуэт мелкого мага, но разобраться в случившемся он бы точно не смог. Слишком велика была скорость, с которой я рванул в высоту. Да и устали бойцы за время дневного перехода. Ведь выносливость никто еще не увеличивал, так что шагать по мокрому снегу и грязи было тяжело практически всем бойцам, ну, кроме офицеров, конечно. Да и взгляды часовых были устремлены не вглубь лагеря, а как раз-таки вовне, выискивая, возможно, крадущихся в нашу сторону тварей. Когда между мной и лагерем было уже больше 20 верст, я подыскал небольшой овраг, где мне никто бы не помешал разрешить это небольшое недоразумение, ну или просто недопонимание. Я даже тратить заклинание лечения не стал, просто облил Тукира из бурдюка водой. Ему этого вполне хватило, чтобы прийти в себя. Правда, увидел он уже не меня, а самый большой страх в своей жизни. «Вызывай подкрепление!» — недовольно сказал старик. «Раз так получилось и тебя раскрыли, будем действовать иным способом!» Молодой маг не мог и слова произнести. Настолько он был испуган появлением главы его семейства. Хоб-гоблина, известного своей жестокостью даже за пределами нашей провинции. «Как прикажешь?» — попытался вымолвить хоть слово молодой Тукир. «Немедли, ничтожество! Вызывай подкрепление! Нам необходимо устранить угрозу, исходящую от молодого Со!» И в этот же миг Тукир отправил короткое сообщение через ментальную связь. «Все готово!» Коротко, емко, а главное — эффективно. И вот тут нужно было немного подождать. Все же группе реагирования требовалось время, чтобы собраться в портальной комнате. Ну или где они собирались создавать прокол пространства. Тем удивительнее было наблюдать, как пространство разошлось всего через минуту в одном шаге от молодого Тукира. Я сначала создал малую пелену мрака прямо напротив входа в открывающийся портал. И, дождавшись его стабилизации, активировал последний рывок отчаяния. Вот только молодого мага, по всей видимости, решили пустить в расход его любимые родственнички, причем без каких-либо шансов на выживание. Ведь первыми в портал шагнули не бойцы или маги. Нет, в трепещущее марево разлома первым полетел артефакт. Причем, по всей видимости, очень искусный. Ведь малая пелена мрака никак не повлияла на его структуру, а малая идентификация не показала об артефакте никакой информации. Впрочем, никаких сомнений, что он должен уничтожить все живое в радиусе пары верст, у меня не было. И каково же было удивление гоблинов на той стороне портала, когда из зеркального марева появился Тукир. Кто-то из воинов даже хотел что-то сказать. Жаль, только не успел, рухнув на деревянный пол. Скорость моего восприятия позволяла сделать многое за долю мгновения. И когда у солдат еще и сердце удар завершить не успело, я смог локализовать всех противников здания и активировать кровавую поступь на 0,2 единицы силы души. 111,9. Два десятка воинов повалились в тот же миг, как, впрочем, и 4 мага, которые отвечали за открытие пространственного прокола. Небольшая усадьба в отдаленной деревне, которая и принадлежала семье Тукира, стояла на некотором удалении от домов обычных селян, поэтому сон обычных деревенщин не был потревожен. И, глядя на морды этих гоблинов, я подумал, что стоит им преподать урок настоящей вежливости аристократов. Души гоблинов-воинов, чьи уровни варьировались от 10 до 15, я сожрал без раздумий, получив 27,3 единицы силы души, даже не сильно проникая в их мысли. Ведь, считав основные знания с помощью навыка «Область иллюзии», я понял, что ничего дельного из перечня навыков у них никогда не было. Обычный стандартный набор. И нужны они были не больше, чем сборщики трофеев. Ведь маги действительно рассчитывали, что всех уничтожит тот артефакт, крайне могущественный, как выяснилось. Немалое пламя инферно, конечно, но все же всплеск волн деструкции в радиусе пары сотен шагов создать он должен был, разрушая в основном мягкие ткани в организме. Толково, если честно, все придумано было. Ведь сразу от таких повреждений не погибают, превращаясь буквально в овощ. И пару минут на сбор ОС у трофейной команды точно было бы. Жаль, только такой полезный во всех смыслах артефакт оказался все же одноразовым. А вот с чародеями возникла небольшая загвоздка. Ну, как с чародеями? Только с одним из них, который, кстати, был единственным здесь хобгоблином. Ведь он имел на своем вооружении навык пространственного прокола, причем очень даже неплохой. Да, он не позволял перемещаться между мирами, но имел целых 10 оттисков, которые можно было размещать даже на живых существах. Да и перемещать с его помощью можно было целые подразделения. В общем, полезное и крайне нужное приобретение. И заполучить такое сокровище я бы точно не отказался. Вот только шанс, что выпадет именно он, крайне мал. И пока я раздумывал, как поступить одним сознанием, то одновременно с этим пожирал души магов медленно, стараясь не только заполучить их память в полном объеме, но и поглотить магический дар, пусть и всего малую его часть. Конечно, эффективнее было бы создать из душ магов полноценные орбы на основе кристаллов душ, которые сохранили бы в полном объеме их магический дар, и впоследствии не только могли бы собирать для меня ману из пространства. Кроме того, возможность создать из них могущественный артефакт была бы прекрасным подспорьем в будущем. Вот только для этого нужно, скорее всего, еще не один раз улучшить навык создания кристаллов душ. Внимание! Характеристика «Мудрость» увеличена на 1 единицу и равна 14. Внимание! Характеристика «Мудрость» увеличена на 1 единицу и равна 15. Сожрав души магов, моя характеристика «Мудрость» достигла предела, и эту проблему нужно было определенно решать. Пока оставшиеся в живых не начали приходить в себя. Хотя, если учесть, насколько моя характеристика «Сила» превышала этот параметр у моих жертв, то времени у меня более чем достаточно. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра «Мудрость» 100 ОС. Шанс удачи — 98%. Шанс смерти — 1%. Внимание! Успех! Лимит характеристики «Мудрость» увеличен до 20 единиц. А вот третий маг мне не принес единицу мудрости, добавив всего 47 единиц маны ко внутреннему резерву, который сейчас составлял 1547 единиц маны. именно мой внутренний магический дар, что уже очень неплохо. Что же касается общего объема доступной мне маны, то он составлял 33 995 единиц маны. Ко всему прочему, три души мага принесли мне еще и 5,4 единицы СД. А вот мага Хобгоблина со звучным именем Талион я не стал спешить убивать. На самом деле, раздумывая, каким образом увеличить шанс выпадения нужной мне карты. Да, считав его характеристики, шанс того, что мой параметр мудрости увеличится на целых 2 единицы, казался вполне реальным. Но вот упустить возможность заполучить хороший навык тоже не хотелось. Должна же система как-то отреагировать на мою характеристику удача в 15 единиц. Спешки в любом случае не было. И, как оказалось, я зря использовал навык ускоренного восприятия. Потому как эти безумцы всерьез рассчитывали просто собрать трофеи и очки системы с целой сотни солдат. А полоумевшие нурглы и то были более разумны, чем представители этой мелкой семьи, у которой даже фамилии еще не было. Безмозглые твари, которые решили таким образом выслужиться перед Ацевом. А им ведь еще не вдомек, что этот сотник уже приговорен. И этот факт ничего и никто не сможет изменить. Но это, конечно, не значит, что все это безмозглое семейство аристократов я не уничтожу под корень. Все возможные знания я уже поглотил из сознания Талиона, но так и не придумал, как можно увеличить шанс удачи, что крайне раздражало. Поэтому, как ни оттягивая этот момент, ничего, по сути, не изменится. Легким тычком я воткнул демонический меч в висок Талиону, практически не разбрызгав кровь. «Внимание! Вы получили 170 ОС». Сразу же решил перевести опыт в накопитель. 4169 из 35 тысяч. Да и рану я сразу же аккуратно прижег, не запачкав пол кровью. Появившуюся карту навыка брать не хотелось. Я словно заранее чувствовал, что там мне приготовлен мусор. Не знаю, как не сорвался в тот момент и не пожрал души всей деревни. Наверное, меня остановил средний маяк света, не иначе. А может, просто понимание, что 300 душ селян — это, в лучшем случае, 30 единиц силы души. И в моем нынешнем положении подобные жалкие крохи не имеют для меня никакого решающего значения. Пустая карта навыка и ранга, и это при том, что у Талиона было не меньше 10 различных навыков и заклинаний, помимо пространственного прокола. Ладно. Можно сказать, сама судьба распорядилась жизнью моего молодого мага. Здесь и сейчас его жизнь оборвется. Не потому, что он опасен мне, как свидетель. Нет. Просто это поместье находится на другой стороне провинции относительно города Когтезарима, и лететь мне до моей сотни даже примерно не меньше 1000 верст. И тащить через всю провинцию это ничтожество, к тому же предателя. У меня не было ни малейшего желания. Ведь одно дело — лететь одному над территориями нурглов, и совсем другое дело — быть обнаруженным из-за этого труса. Внимание! Характеристика «Мудрость» увеличена на 1 единицу и равна 16. Всего 0,6 единицы силы души принес мне предатель Тукир. Да и резерв снова немного вырос до 34 075 единиц маны. Конечно, подозреваю, что со временем мудрость и объем маны увеличиваться будут гораздо медленнее, но от этого не менее приятны такие прибавки к моим характеристикам, тем более практически бесплатно. Обыскав поместье, я ничего стоящего так найти и не смог. Но не считать же за трофеи 4 бездонные сумки Эфранга и 20 системных копий такого же ранга. Ну или 300 золотых монет, которые я даже брать не стал. У самих же магов ни накопителей ОС, ни тем более маны в наличии не имелось. Они, как, впрочем, и подавляющее число чародеев, использовали в основном кристаллы маны. У бойцов тоже поживиться ничем не удалось. Драные доспехи я даже не рассматривал как трофеи. Конечно, хотелось добыть хоть что-нибудь ценное. Но все же это поместье использовали редко и обычно для таких вот неблаговидных операций. Не зря же в нем сейчас даже прислуги не было. Так что, думаю, сегодня моим единственным приличным трофеем будет амулет отверженного. Тоже, в принципе, неплохое приобретение. Наверное, достали его из своих запасников, выдав молодому идиоту на время, чтобы минимизировать риски быть обнаруженным. И, кстати, им почти удалось это сделать. Хотя странно, что они вообще предположили, что его мысли будут читать. Впрочем, тот же Ацеф вполне мог намекнуть им о такой возможности. А может, кто-то из магов на приеме в честь моего возвращения в мир Ашшар смог распознать, пусть не саму весь рун области иллюзии, но хотя бы принадлежность к определенной школе магии. Вот они и сделали такое предположение. Жаль, что даже почившие маги не знали таких подробностей. Но, думаю, когда выделю время на уничтожение этой ничтожной семьи, то смогу узнать более подробно обстоятельства появления амулета отверженного у моего полевого мага. Все же артефакт это был Ди-ранга и стоил недешево. Но решив на этом заканчивать, я аккуратно начал поджигать сначала подвал с помощью навыка «Конус огня», а затем перешел и на верхние этажи, создавая такое пламя, которое потушить будет уже невозможно, как минимум без применения серьезной магии. Думаю, такого послания этим тварям будет достаточно. Да и после подобного пожарища определить, как погибли маги и простые солдаты, точно не выйдет. А что? Такое бывает, когда закрадывается ошибка в координатах пространственного прокола, и чары выходят из-под контроля, уничтожая все на своем пути. Когда все поместье было уже необратимо объято огнем, то на улицу вовсю загласили селяне, особенно проснувшиеся девахи надрывали глотки. Да и что им еще оставалось? Не ведрами же с водой пламя высотой в 50 локтей тушить. Шаг. И я снова нахожусь в своей палатке. Тишина лагеря после мгновения назад оглушительных криков селян, казалось, мягким молотом ударила по ушам, потому как кроме негромких разговоров между часовыми не было слышно ни звука.